терять бы время драгоценное, извлекать из жизни только ценное. Так хочу жизнь прожить и до порога вечности Христу служить. Но в душе печаль, дней мне очень жаль, дней, что упустил, не ценил. Боже, знаю, не всегда жизнь была светла. Боже, прости все ошибки мои, исполняться духом научи, прошу. Жить победно я хочу. Очень дорог сердцу скорбный путь святых, но на нем так часто нет следов моих. Часто я уставал, и свежий след учителя тогда носил. Как тебя понять, как молчать? Боже, знаю, не всегда жизнь была светла. Боже, прости все ошибки мои, исполняться победно я хочу. Я в слезах к Голгофе подойду опять. Иисус распятый, ты готов прощать. Новый день предо мной, и я с плодами добрыми вернусь домой. Сохранишь меня, силы обновишь, утвердишь. Боже, чем тебе воздать, что в ответ сказать? Славлю в тиши за все милости твои. Я молюсь, чтоб годы не потратить зря. Жить хочу лишь для тебя.